мальчик рисовал на кусках кожи свои картинки. Иногда он задумывался, видно, соображая, как лучше изобразить то, о чем он хотел рассказать. Мототаупа умел читать картинное письмо. Он, видимо, придавал большое значение рисункам мальчика и тщательно рассматривал их. В палатку вошел Хаванчита. Он тоже принялся разглядывать рисунки, потом молча возвратил их вождю. Тот также молча передал их солнечному дождю, который долго читал это особенное письмо, написанное мальчиком. — Пусть Мототаупа говорит первым, — сказал жрец. — Хау, — ответил вождь, — говорящая кожа дает нам много известий. Отец мальчика, которого мой сын Харка, твердый как камень, взял в плен, насильно привезен из далекой страны, лежащей по другую сторону большой воды. Отец мальчика должен был работать на белых. Они часто били его. Это так? Хаваншита и солнечный дождь кивнули в знак согласия. А Харка даже прикусил губу. Ему было непонятно, как это человек может бить человека. Мототаупа продолжал. Белые люди на нашей земле разделились на два племени. Одно — северное, другое — южное. Оба племени подняли томагавк войны и уже много солнц воюют друг с другом. Сноска. Томагавк. Ударно-метательное оружие в виде палицы с тяжелым заостренным каменным наконечником. В более поздние времена небольшой металлический топорик, употреблявшийся индейцами в бою, на охоте и в быту. Южное племя плетьми заставляет черных людей, черных мужчин, женщин и детей, привезенных из-за большой воды, работать на них. Северное племя борется против этого насилия. — Значит, войны северного племени белых — справедливые войны? — спросил солнечный дождь. Мототаупа покачал головой. — Я не могу на это ответить. Северное племя выдумало какое-то колдовство. Они решили проложить тропу через всю прерию. Тропа должна пройти южнее Хорс-Крик, как раз там, где мы собирались разбить наши палатки. По этой тропе они хотят пустить бегать какое-то необыкновенное чудовище. — Это я тоже прочитал, — сказал Хаваншита. — Возможно, чудовище уже пришло и поело наших бизонов. Мототаупа продолжал рассматривать рисунки. — Чудовище не поело бизонов. Оно их убило. Мясо бизонов, убитых чудовищем, подобрали пауни. Мототаупа закончил чтение говорящей кожи. Все молчали. То, что северное племя белых послало чудовище, убивающее бизонов, было самым страшным известием. Такое чудовище — несчастье для жителей прерий. Мототаупа прервал раздумья мужчин и женщин. «Мы должны отнять у пауни мясо. Мы натянем наши луки, и наши стрелы убьют чудовище. Я сказал, хау!» Ужас охватил всех, кто услышал эти слова. После удачной охоты, после богатых солнцем осенних дней, когда воины полны сил, предстоящая встреча с врагом не внушала бы ни страха, ни сомнений. Но когда люди в тяжелом пути ослабли от голода и лишений, а враги в три раза превосходят числом, исход схватки вызывал опасения. Страшное чудовище северного племени убивает бизонов, но неизвестно, могут ли его поразить стрелы. Солнечный дождь и Хаваншита предложили собрать на следующий день Большой Совет. «Завтра мы раскурим трубку Большого Совета», — сказал Мототаупа. «А теперь, когда вы знаете главное, я передам вам, что еще рассказала говорящая кожа. Отец этого мальчика работал у белых южного племени. Он убежал от них вместе с сыном. Он не смог сразу попасть к северному племени и скитался в прериях. Но там его снова захватили в плен белые, те, что строят тропу для чудовища. Они, может быть, и принадлежат к северному племени белых, но только в прерии делают, что хотят. Они заставили отца этого мальчика быть их слугой. Тогда он убежал от них, но белые погнались за ним и стреляли в него из Мацавакина». Харка насторожился. «Опять Мацавакин!» «Белые люди ранили отца мальчика, но он все-таки сумел убежать», — продолжал Мототаупа. «Он решил искать защиту у краснокожих воинов и попал к пауни. Пауни — братья белых, тех, что строят дорогу для чудовища,